Цера помолчала и выжидально посмотрела на меня. «Поэтому твоя охрана состоит из тех, кто умрет за тебя. Именно за тебя. Тот же Джон Рис, он не фанатик, нет, просто он глубоко сломленный человек, которому нужен целитель душ. Но если ты прикажешь убить президента США, страны, что он служил, он это сделает. Знаешь, если я русскому прикажу убить президента его страны, то он сделает с очень большим удовольствием, и только после убийства, что принесет ему глубокое моральное удовлетворение, спросит меня, а зачем мне это вообще было надо? Ты меня понял. Для конкретно этих людей, Земля и земное человечество уже не является тем, что можно считать родиной. А ведь это взрослые мужчины и женщины, которые видели больше крови, чем я в операционной. Хоть я и представитель куда более гуманного народа, я не дура. Почему же так? Они разочаровались в системе и сделали шаг назад. Они привязали себя к человеку и стали его вассалами. Объяснил я. Я не сдержан никакой системой, поэтому априори не могу их предать, потому что мне сверху кто-то так скажет. В принципе, это даже рабочая система, ведь очень часто люди идут не столько за системой, сколько за человеком, что ее олицетворяет. Сейчас все противостояния Гаулдам олицетворяю я, системный лорд Майкл. Ты уже зовешь себя системным лордом, удивилась древняя, ведь раньше у меня таких поползновений не было. Системный лорд – это определенный титул, однако до императора не дорос, но иду в том направлении. Притом и в значении слова, что вкладывал в это мой народ, военачальник. Как ты сказал, ты плох в гражданском управлении, но силен в войне, это является идеальным для тебя титулом. Вроде бы ты хочешь привлечь бывших асов немецкой и японской авиации, в качестве офицеров для будущих ВВС. Сабура Сакай, ас номер 5 в общей табели о рангах японских ВВС, поклялся больше никогда не убивать. Да, и вообще, скорее всего, его путь идет к вознесению. Так что, он не будет принимать участие в боевых действиях, а когда подойдет его время, я ему дам координаты КЭБа. Действительно, если с привлечением того же Ильи Григорьевича все было в порядке, то почему же не привлечь старых асов Геринга для сражений? Компенсаторы перегрузок позволяют летать не только молодым, теперь тут важен опыт и хорошая голова, а вот голова у них варит даже когда им по 70 лет. Кроме того, пожалуй, только они смогут выполнить то, что я хочу. И что же? Тактика тотальной космической войны. Основу для доктрины ордена положил Карл Дёнец, немецкий гроссадмирал, автор тактики волчьих стай подводного флота. Смысл в том, что любое государство должно обеспечивать свою экономику, повязав свое государство путями снабжения, и хоть количество кораблей у империи Гаулдов очень большое, однако оно распределено между всеми системными лордами, и у каждого небольшой кусок пирога. Неожиданные нападения на военные и гражданские объекты способны полностью истощить любого системного лорда. К захвату своих планет они готовы, все же имеют такой богатый послужной список этих битв. А вот к тому, что их корабли будут тупо расстреливать из засад, уже нет. Причем массово, истребители-бомбардировщики с гипердвигателями способны будут перекрывать вообще все судоходство в использованных Гаулдами коридорах. Скажу даже больше, я сейчас с помощью торпед древних способен уничтожить всю империю Гаулдов, да еще может быть прихватить часть Асгардов, но это не точно, а скорее моя больная фантазия. Однако я не буду этого делать, потому что важна не столько победа, а как она достигнута. Победив сейчас, я вызову вакуум власти, который не в состоянии буду контролировать мелкие группы наемников и преступников, как обладающие достаточным количеством навыков и вооружения поднимут головы, что сделают Джафа, оставшись без хозяев, не в состоянии предсказать даже Ванга. Хм, с такой точки зрения я это не рассматривала. Ты будешь отправлять своих людей на смерть, но можешь хоть сейчас победить. Ради послевоенного мира. Ничто не скрепляет цивилизации лучше, чем война, общая против одного противника, если учесть, что все они будут в относительно единой политической системе. Это укрепит государство. Возможно, для тебя будет это странно, но армия – это государствообразующая организация. Как ни странно, у примитивных цивилизаций очень многое зависит от армии, от ее побед и поражений. Армия является движущим звеном государства. Примеров множество. Конечно, у меня ситуация забавная, армия есть, государства еще нет, но как раз вокруг армии будет происходить формирование государства. Эх, ладно, мы слишком разговорились, пора идти спать, завтра будет новый день, и дай бог, чтоб никто из нас в нем не погиб. За общим столом сидели несколько человек, Если бы тут были люди, что всерьез увлекаются историей, они бы с удивлением узнали бы в этих людях легенд авиации, у каждого из которых было свыше 150 воздушных побед. Правда, это было много лет назад, когда они еще были молодыми. Эх, как давно это было. Но непрошенного зрителя должно было удивить не только это. Многим из этих мужчин было под 70-80 лет, но им не дашь больше 50 плюс. У многих часть корней волос вернули цвет с седого на тот, что у них был в молодости. «Герхард, знаешь, ты выглядишь не как человек, прошедший омоложение», — сказал асу номер два. «Ас номер один, Бархарну, Хартман, мне жена устроила такой забег после саркофага, что я до сих пор удивлен, как жив», — ответил ему мужчина, отчего все остальные засмеялись. «Так хорошо я себя чувствовал только после того, как в 40-градусную жару участвовал в паре боев. А ты, я вижу, так же зубоскалишь, Эрих. Эх, как только советские лагеря не выбили у тебя это». «Да, полно вам, ни о чем как будто говорить», — отчитал их Гюнтер Раль. «Кстати, о тебе, как тебе вернувшаяся шевелюра? А то, если честно, с волосами тебе лучше, чем с лысиной». «Ох, ты несколько оживленный, Эрих», — ответил ему Бац. Один из командиров эскадрильи в легендарном Йехтгешваден-52, где служили большинство из них, сам-то как, готов к труду и обороне, как там говорят русские, к ударному труду. Вот бы вас всех в лагеря, сразу бы стали куда более сопереживающим к чужому горю, ответил Хартман. Ладно, я просто очень рад, что смогу стать, скажем так, самым первым из асов еще в галактике. Скажем так, впишу свое имя еще в галактическую историю. Эрих Хартман первый из тех, кто сбил 1000 самолетов противника. Ага, первый. Вообще в космосе счет обнуляется, так что все мы в равных условиях. Поддел знакомого Рудерфер тоже весьма результативный летчик ас. Так что, может быть, в воздухе ты навсегда останешься первым, однако в космосе можешь и проиграть молодым. Да черт ас два я вам проиграю, и вообще ты меня на 5 лет старше, так что, шутники. Остановил их всех Бархорн. Нужно изучить этих Джаффа, а то сунемся в петлю на своем высокомерии и огребем по самое не балуйся. И конечно, нам разрешат немного полетать и пострелять, но тут мы для того, чтобы тренировать молодых. Да-да, первое, что мы должны научить молодых, так это, дяде Хартману нужно вписывать себя в историю, так что не мешай ему сбивать самолетики. С такими уроками самомнения у тебя будут сотни конкурентов. Мы же старенькие, так что давайте тихо и мирно покажем, что мудрость – залог победы, – подал голос Бер. А наша легенда реактивной авиации подала голос. Да, старенькие мы стали, нужна мудрость. Кроме того, в космосе, если тебя собьют, то все капут. Так что в этот раз нельзя позволить, чтоб нас по 20 раз сбивали, иначе мы, краса и гордость Люфтваффе, закончимся очень быстро. Да-да, стоит поработать над системами выживаемости пилота, а то проблем не оберешься. Эрих, вот какие системы выживания, сказал уже опытный Бархорн, который после войны служил в ВВС, впрочем, так же, как и Хартман. Если мы действуем недалеко от базы снабжения, того же авианосца, тогда система спасения, герметичный костюм с системой подачи кислорода и кресло для катапультирования. Можно еще навесить на него щит, добавить парашют на случай боя в атмосфере планеты, прицепить к креслу сигнальный маяк. Но в целом, если собьют на рейдовые операции, то лучше пистолет, чем все такие способы спасения. Не знаешь, что хуже, попасть в плен к Джаффа или задохнуться в вакууме? В вакууме не задыхаешься, целый полковника не знаешь этого, в вакууме умираешь из-за разрыва внутреннего давления, разумеется, если попасть без защиты. Кроме того, в вакууме есть радиация, для чего и нужен щит или же на костюме напыление из наквадаха в пару микрон. Так что лучше всего еще добавить эвакуационные корабли, которые должны подбирать подбитых пилотов. И действовать они должны прямо на поле боя. Кстати, насчет сбитых во время рейда, а разве нельзя будет, чтоб их подбирали товарищи? Бархорн задумался. Ну смотрите, пилот у нас будет один или два. В случае поражения задней части самолета сработает система катапультирования. Вариант 1 – отстрелить фонарь и катапультировать кресло. Вариант 2 – катапультировать всю кабину, сделав из нее этакую спасательную капсулу. При первом варианте вход в гиперпространство с человеком за бортом будет смертелен для этого человека, во втором случае будет несколько логично, но тогда на истребитель стоит прицепить притягивающий луч. Но опять же существует вопрос места, ведь внизу на подвесах будет располагаться вооружение, да и что если подразделение понесло большие потери, Вряд ли у реактора истребителя хватит энергии для того, чтобы удерживать больше одной капсулы, чтобы ее в гиперпространстве не сдуло. А ведь ему еще потребуется открыть окно в гиперпространстве, если мы говорим о рейдовом варианте истребителя, что тянет практически всю энергию. «Эх, знаете, парни, мне этого не хватало», — сказал Рутдерфер. «Надо бы Майклу проставиться. Говорят, даже граф сможет выкарабкаться от Паркинсона и вернуться». Все помрачнели. Герман граф был командиром Йхтгишваден 52 в завершающий момент войны. Вместе с Хартманом были переданы советской стороне, где граф согласился на сотрудничество с советской пропагандой, отчего многие ветераны Люфтваффе были обижены на него. В то время, когда Хартман отказался сотрудничать с советами и просидел свои 10 лет за порчу социалистической собственности, что очень серьезно подорвало его здоровье. Кстати, стоит подумать об системе распределения целей, общей тактической схеме, системе управления боем и так далее. Решил сменить тему Бархорн. Никому сейчас не хотелось вспоминать человека, который не то чтобы предал, нет, сломался. Понятное дело, что в космосе не все так, как в атмосфере, в частности там можно за каким-то препятствием спрятаться, значит упор будет идти на систему сокрытия самолета от радаров, и одновременно с этим хорошие радиолокационные станции. Поэтому состав рейдовых групп должен быть смешанным, когда в одном звене идут несколько разных машин или же одна машина с различными модификациями. Не, лучше разные машины, хотя во втором случае есть множество плюсов, не потребуется учить летать на многих типах машин, отозвался Хартман. Другое дело, из нас всех делают универсальных летчиков, истребителей и бомбардировщиков. Заодно, наверное, еще и штурмовиков, что мальчики уже штанишки намочили. Послышался новый голос. Все асы Люфтваффе, чтоб повернуться и высказать наглецу свое мнение о его умственных способностях, но так все припасенные колкости застряли во рту. Увидев человека, что зашел, они в едином порыве вскочили и гаркнули во все горло. «Здравия желаем, герр-генерал-лейтенант!» Перед ними стоял генерал-лейтенант Адольф Галланд, человек, которому по сути они все и обязаны жизнью, который ставил жизни своих подчиненных выше высокого мнения командования, отчего и пользовался уважением своих подчиненных, да и, пожалуй, он был одним из немногих среди них полноценным тактиком. Все они хоть и обладали высокими званиями, но больше являлись хорошими солдатами. Ох, что же так официально. Эти всем запомнившиеся солнцезащитные очки и сигара вновь была на нужном месте, то есть в зубах. Видимо, саркофаг дал ложное чувство уверенности Галланду, так что он решил вернуться к курению. Наличие этого прославленного военного дало определенную уверенность его подчиненным, как минимум в том, что будет касаться разработки операций с наименьшими потерями. Глава 12. Гора Шайн. «И зачем ты нас тут собрал, Даниэль?» – спросил своего друга полковника Нилу. «Доктор Джексон убедил меня, что это очень важно», – сказал Хаммонд, сидя в кресле, которое было ближайшим к проектору. «А, если это важно, то ладно. И о чем будет тема, Майкл?» – коротко ответил Джексон, который, кажется, постарел лет на 10, не было отличительной веселости, неуклюжести. Он больше сейчас напоминал камикадзе, что собирается броситься на американский авианосец. «И что он опять сделал? Заставил нас убить Ра», — коротко ответил Джексон. От этого сразу же подобрались все. Вполне возможно, что вся история о том, что Майкл сбежал с чулока в теле Ковальского, ложь, и он контролировал так или иначе всю эпопею со звездными вратами. «Я понимаю, я человек, который сказал, что пирамиды — это посадочные площадки кораблей и гаулдов, что, если честно, сродни бредним уфологии. Но я оказался прав, я проверил все несколько раз, используя допуск, что мне дало правительство». «Продолжай, Даниэль, ты с каждой фразой начинаешь меня пугать, учитывая, что речь идет о Майкле». Тут ученый подобрался и начал рассказывать, перейдя вновь на беззаботную форму повествования. «Что нам известно о Майкле? Что он неимоверно древний гаулд. Возможно, из второй династии, буквально возможно, он ровесник Ра. Но вот еще что, он склонен к частой смене имен, и обычно за каждым именем что-то стоит. Помните ту женщину на планете Асгардов? Она была бывшим носителем слуги системного лорда Мардука, а самой женщине, точнее ее телу, пара тысяч лет. Так вот, Мардук был Ашраком, наемным убийцей на службе у Ра. За достойную службу он получил титул системного лорда. Он был неимоверно жесток, однако потом он исчез, и гаулд той женщины стал служить другим гаулдам. Сам недолго правил, но в итоге попал в ловушку на той планете. Создателем же Ашраков как отдельную подготовленную группу убийц является Силкит, известный нам как Майкл. И Силкит длительное время был личным помощником Ра, пока не вызвал его недовольство и не остался на земле, где помогал первым фараонам. Еще несколько имен известных нам: Майкл, он же Архангел Михаил, тот, кто поведет войска небес на войну со злом. Нирлахотеп, существо из мифов, известный как мудрейших из древних, он уже предпринимал попытку повести людей против гаулдов. 20-е годы, как раз тогда мы откопали врата. За 100 лет до этого Наполеон Бонапарт зачем-то пришел в Египет. И еще в трех мировых религиях есть указание на то, что однажды появится существо, что поведет всех на великую битву. Ребята, мне и самому страшно это говорить, но кажется, Майкл сделал из земли собственную армию. И ему, честно сказать, плевать, что мы сделаем дальше, ему важно, что мы можем в случае чего мобилизовать до 100 миллионов солдат и отправить их завоевывать галактику. Конечно, я сейчас звучу как лютый конспиролог, но у меня есть некоторые предположения. Одним из важнейших факторов является то, что Майкл передал Ковальскому ленточное устройство, что раньше принадлежало Мардуку. Возможно, он стоит за его исчезновением. Так вот, какие у меня доказательства? Сет, Сехмит, Изида, Осирис и Хатер. Все это имена бывших системных лордов, которые чем-то прогневили Ра. Их всех Майкл упомянул как тех, кого победил. Так вот, у меня есть доказательства, что это либо не так, либо искаженно. Какие? Спросил генерал Хаммонд. Щелкнул пульт, и на них всех смотрел довольно красивый мужчина с бородой. Это Сет Фарга, лидер одной из сект. Он примечателен вот чем. Два боевых вертолета подлетели к резиденции его секты, и из них высадился десант. Строения секты были взяты штурмом, и Сет, один мужчина и одна девушка были увезены в неизвестное направление. Позже из опросов других сектантов было установлено, что у Сета светились глаза и у него была перчатка, с помощью которой он мог убивать, а также он скрывал трупы с помощью каких-то змей. В канализации были обнаружены психотропные вещества, так что следователи все списали на наркотики. Но в этой истории есть несколько переменных. Сет использовал ту же символику, что на протяжении тысяч лет использовали культы Сета, которые оставляли за собой кровавый след по всей истории, а также личность второго мужчины. Он подделка. Все каждый байт информации о нем подделка. Неофициально, следователи считают, что все из-за отца девочки, так как в графе отец стоит неизвестен. Я же считаю, что это Майкл. Не знаю, то ли он вытащил Сета для служения себе или же избавился от конкурента. Хотя Сет по уровню интеллекта проигрывает Майклу. Важно не это. Он на земле, и его союзники — это земляне. Доктор Джексон, у вас есть куда более предметные доказательства? Сразу же подобрался генерал Хаммонд. Только косвенные. Почему его охрана постоянно ходит в шлемах, которые искажают голос? Может, он опасается открывать эту карту раньше времени? Не знаю. Его глубокие познания в современной политике, военном деле и истории. Конечно, можно сказать, что он взял все это у Ковальского, но вам не кажется это просто оправданием? Ладно, еще его необычная лояльность нам. По сути, он ведет себя очень сдержанно и потакает нашим капризам, когда мы его используем в тех случаях, когда не можем сами справиться. По рассказам Тилка, столь древний гаулд должен был запытать нас до смерти перед тем, как спросить, зачем мы пришли. Тот же Ра, но нет, он очень и очень сдержан. Конечно, это опять же можно объяснить особенностями характера Майкла. Но мне постоянно кажется странным. Все планеты, что мы посещали, объективно говоря, они гораздо слабее нас, но почему-то раз за разом, когда гаулды прибывали на нашу планету, они улетали. Даже когда Сокор решил уничтожить нас чумой, он не смог этого сделать. Почему? Возможно, нам повезло, но мне почему-то кажется, что за этим стоит тень Нирлахотепа. Да, возможно, я сошел с ума и перемудрил, и все это действительно совпадение. Но сами скажите, если Майкл однажды объявится на своем корабле и объявит себя тем, кто он есть, и предложит людям битву за свой вид, сколько миллионов он соберет? А я ведь убежден, он уже на нашей планете, и его агенты действуют на ней. Боже, да у него, наверное, семьи целыми поколениями служат ему. Поколениями. Это, конечно, хорошо, но что ты сказал о том, что, возможно, вся наша эпопея сра была подстроена им? Каков шанс, что мы активируем врата в тот момент, когда Ра соберется посетить одну из своих колоний? А Ра враг Майкла, это он сказал очень четко. То есть в тот момент, Когда мы открываем врата, Ра появляется на своей территории и узнает о нас. Мы вступаем в конфликт и убиваем его. Системные лорды же начинают сражаться за титул Верховного Лорда. Весь тысячелетний баланс нарушился в раз, одной смертью. А ведь Ра еще не взял слишком крупных сил с собой. Как могло все столько раз совпасть? Хм, в этом есть определенный смысл, но опять же только определенный. Майкл, конечно, умен, но в таком случае зачем ему представать перед нами? Сценарий Ньерлаха типа «Предупреждение». По-моему, его не устраивает, как других гаулдов, тираническая власть. Он хочет играть в какую-то свою игру, и похоже, целью тут не власть. Если бы его целью была власть, он бы давно был правителем Земли. И как раз именно это нам предстоит понять. Неизвестная планета. Гаршау, нам донесли, сведения подтвердились. На Апофиза напал Силкит, он жив, сказал мужчина, обращаясь к женщине. Невозможно, ответила высшая консул совета Токра. Ра должен был убить его. Откуда пришли сведения? Апофис уверен, что недавнее нападение на Чулак совершил как раз Силкит. Нападающие вывесили над его дворцом большое полотнище с изображением хвоста скорпиона на нем. До этого у одного из слуг Апофиза пропал корабль, да и сам слуга пропал вместе со своим гарнизоном. Ни наше, ни расследование Апофиза не дало ничего. Также недавно исчезли еще два корабля, которые патрулировали границы его владений. Они уничтожены с использованием термоядерных боеголовок. Хм, это имеет смысл. Но это точно Силкит, а не тот, кто решил прикрыться именем мертвеца, спросила вновь лидер Токра. Должен сказать, что тебе не кажется, что Ра умер слишком вовремя. По сути, кто-то реализовал наш план. Могущественный системный лорд пал, он больше не взойдет. Его армию разобрали слуги, и в галактике установилась постоянная война. Ведь он как раз так же действовал. Что говорят наши старейшины, что говорит Силмак. Все же Гарша уценила мнение настолько прославленных героев восстания. Он сказал, что Игерия всегда боялась Силкита. Такое чувство, что его не интересовало ничего в этом мире. Он не особенно ценил власть над землями, он ценил власть над историей. Ему нравилось, когда мановением его руки и одним убийством менялись целые истории. Потом целое тысячелетие вычищали его убийц. Ему нравилось устанавливать в сознание жертв различные приказы на уровне сознания, и при условном сигнале даже самый верный выполнял свою задачу. Зетарки – это упрощенная версия того, что он делал. Зетарки программируют только на убийство. Но то, что творил Силкит, было по-настоящему страшно. Две личности, живущие в одном сознании, никак не связанные друг с другом, они бы смогли пройти любые проверки, даже наш сканер зетарков, воспоминания не затерялись бы. А мы знаем весь процесс крайне фрагментарно, мы не представляем, как вылечить зетарка так, как живые они не сдаются, а с куда совершенным промыванием мозгов мы еще не встречались. Угроза реальна. В таком случае мы должны сосредоточиться на поиске Силкит, а в случае чего донести до остальных системных лордов информацию о том, что он вернулся, и поводка в лице Ра у него нет. Думаю, они помнят, как он убивал их коллег по приказу Ра. Его боялся Апофис, а это о чем-то договорит. Думаю, тогда силы Апофиза не так были сильны, а вот то, что Силкит не особенно любил Сокар за 5 неудачных покушений, это верное. Слишком личные счеты, Сокар будет искать его, перевернет галактику. Так как и у Силкит есть к нему много счетов. Но пока он сосредоточился на Апофизе, сказала Гаршау, не думаю, что это существенно. Он привлекает вниманием. Мне не до конца понятны его планы и стремления, если честно, вообще непонятны, но это из-за недостатка информации по факту. У нас только истории многотысячелетней давности и одно свидетельство возвращения древнего лорда систем. Может, это мистификация и интрига кого-то из системных лордов, того же Баст. Это вполне возможно, однако у меня плохие предчувствия, очень плохие. В таком случае нужно найти убийц Ра, чтобы подробно их расспросить об этом. Возможно, мы сможем выйти на след Силкита, или того, кто притворяется Силкитом. Убийца Ра, это полковник Джека Нил, он с Таури, сразу же ответил помощник. Есть сведения, что он пытается убить Апофиза, за то, что в жену его друга доктора Джексона используют как хозяина Амунит. На его сторону перешел и первый воин Апофиза, Тилкс Чулака. В их отряде есть еще и женщина по имени Саманта Картер, но она пока ничем не выделяется. Разве что она член команды, которая уже несколько раз столкнулась с войсками Апофизом и нанесла ему колоссальный урон. В таком случае мы должны их найти. Приказ будет исполнен. Концентрационный лагерь. Скелет под номером 608 медленно приподнял голову и открыл глаза. Он не понимал, забытье это или просто сон. Здесь между ними особой разницы не было, и то, и другое означало погружение в глубинные трясины, из которых, казалось, уже ни за что не выбраться наверх. Голод и изнеможение давно уже сделали свое дело. 608 лежал и настороженно прислушивался. Это было старое лагерное правило. Никто не мог знать, с какой стороны надвигается опасность, но пока ты замер, всегда есть шанс, что тебя не заметят или примут за мертвого. Простой закон природы, по которому живет любая букашка. Он не услышал ничего подозрительного. Перед ним, полусонные охранники на башнях с пулеметами, сзади него, тоже все спокойно. Он осторожно повернул голову и оглянулся. Концлагерь Берхерн мирно дремал под солнцем. Большой плац для переклички, который эсэсовцы в шутку называли танцплощадкой, был пуст. Только на мощных деревянных сваях крестах висели четверо с завязанными за спиной вывернутыми руками. Их так высоко подвесили на веревках, что ноги не касались земли. Два кочегара крематория забавлялись, кидая в них из окна кусочками угля. Но ни один из четырех вот уже полчаса не подавал признаков жизни. Бараки трудового лагеря выглядели безлюдными. Внешние командос еще не вернулись. По улице сновало только несколько дневальных. Слева, у больших входных ворот, перед бункером для штрафников сидел, потягивая кофе, шарфюрер Сесбрайер. Ему специально поставили на солнце круглый столик и плетеное кресло. Весной 1945 года хороший кофе в зернах был редкостью. Только что Брайер удушил двух евреев, которых 6 недель гноили в бункере. Пожилой еврей его просто раздражал, а тот, что помоложе, оказался упорнее. Он еще довольно долго брыкался и кряхтел. Брайер посчитал свой поступок филантропическим деянием, заслуживающим компенсации. Дежурный передал ему к кофе еще тарелку с пирожными баба. Брайер ел медленно, с удовольствием. Больше всего он любил изюм без косточек, которым обильно было нашпиговано тесто. Вяло усмехнувшись, Брайер прислушался к угасавшим звукам лагерного оркестра, который репетировал за садами. Звучали «Розы с юга», любимый вальс коменданта лагеря оберштурмбанфюрера Нейбауэра. 608 находился на противоположной стороне лагеря, у деревянных бараков. От большого трудового лагеря их отделял забор из колючей проволоки. Эти бараки называли малым лагерем. Здесь держали узников, которые настолько ослабели, что не могли больше работать. Они попадали туда, чтобы умереть. Поэтому бараки всегда были переполнены. Нередко умирающие лежали друг на друге даже в коридорах или же издыхали под открытым небом. В концлагере Берхерн не было газовых камер, что являлось предметом особой гордости коменданта. Он с радостью подчеркивал, что в Берхерне люди умирают естественной смертью. Официально малый лагерь назывался щадящим отделением. Однако лишь немногие узники находили в себе силы, чтобы продержаться в этом щадящем режиме более 1-2 недель. Такая немногочисленная, но упорная группа обитала в 22-м бараке. С некоторой долей мрачного юмора они называли себя ветеранами. 608 был в их числе. 4 месяца назад его доставили в малый лагерь, и ему самому казалось чудом, что он все еще жив. Черный дым тянулся над крематорием. Ветер гнал его в направлении лагеря, и клубы медленно опускались над бараками. Они пахли чем-то жирным и сладковатым, вызывая тошноту. Даже после 10 лет пребывания в лагере 608 так и не сумел привыкнуть к этому запаху. Сегодня в этих клубах дыма среди прочих был и прах двух ветеранов, часовщика Яна Сибильского и университетского профессора Еиля Буксбаума. Оба умерли в 22-м бараке. У Буксбаума не было 3 пальцев на руке, 17 зубов, ногтей пальцев на ногах и части полового члена. Всего этого он лишился в ходе перевоспитания в полезного человека. На культурных вечерах в казарме СС идея насчет полового члена вызывала дикий хохот. Она пришла в голову недавно прибывшему в лагерь шарфюреру Гюнтеру Штейнбриннеру. Просто, как все великие затеи, укол высокопроцентной соляной кислотой, вот и все. В результате Штейнбриннер сразу снискал себе уважение коллег. Мартовский послеобеденный час оказался мягким, пригревало ласковое солнышко, но 608 никак не мог согреться, хотя кроме собственных на нем были вещи 3 других, куртка Йозефа Бухера, пальто старьевщика Либентеля и драный свитер Еиля Буксбаума, который удалось перехватить в бараке, прежде чем забрали труп. Но когда рост 1,78 м, а вес менее 70 фунтов, не согревают и самые теплые меха. 608-й имел право полежать под солнцем еще полчаса. Потом надо вернуться в барак, чтобы уступить взятые на прокат вещи вместе с собственной курткой тому, кто дожидался своей очереди. Такая была договоренность между ветеранами. С окончанием холодов некоторые в этом больше не нуждались. Они были настолько измождены, что после страданий зимой желали только одного – спокойно умереть в бараках. Но старший по команде Бергер следил за тем, чтобы теперь каждый, кто еще мог ползать, хоть некоторое время провел на свежем воздухе. Следующим шел Вестгов, за ним – Бухер. Либентель отказался. У него было более важное дело. 608-й снова посмотрел назад. Лагерь находился на возвышенности, поэтому сквозь колючую проволоку сейчас видно весь город. Это был древний город со многими храмами и валами, с липовыми аллеями и извилистыми переулками. Над лабиринтом крыш возвышались колокольни церквей. На севере расположилась новая часть с более широкими улицами, центральным вокзалом, густонаселенными домами, фабриками, меде и железоплавильными заводами, на которых работали лагерные коммандос. Дугой извивалась река с отражавшимися в ней мостами и облаками. 608-й опустил голову. Даже мгновение было тяжело держать ее высоко. Вид дымящихся фабричных труб вдали не только обострял чувство голода. Причем не только в желудке, но и в голове. Желудок на протяжении многих лет был приучен к этому постоянному ощущению, утратив любое другое, кроме неприходящего глухого желания поесть. Голод в мозгу еще страшнее. Он никогда не смягчался, вызывал галлюцинации, терзал человека даже во сне. Так 608-му потребовалось целых 3 зимних месяца, чтобы изгнать воспоминания о жареной картошке. Он везде ощущал ее запах, даже в вонючем бараке-сортире. Теперь его преследовали сало и глазунья на сале. Он бросил взгляд на никелевые часы, которые лежали рядом с ним на земле. Их одолжил Либентель. Они были ценным достоянием барака. Поляк Юлий Зельбер, который давно умер, несколько лет тому назад нелегально пронес их в лагерь. 608-му оставалось еще 10 минут, но он решил ползти обратно в барак. Ему не хотелось больше дремать. Никогда не знаешь, проснешься или нет. Он еще раз внимательно осмотрел лагерную улицу, но и теперь ничего не бросилось в глаза, что могло предвещать опасность. Впрочем, он и не думал о ней. Осторожность была скорее привычкой старого лагерного волка, нежели проявлением настоящего страха. Из-за вспышки дизентерии в малом лагере был объявлен не очень строгий карантин, поэтому эсэсовцы появлялись здесь довольно редко. В последнее время был значительно ослаблен контроль. Война все больше давала о себе знать, поэтому части войск СС, которые героически пытали и уничтожали беззащитных узников, были отправлены на фронт. Сейчас, весной 1945 года, в лагере оставалось лишь треть прежней численности войск СС. Внутреннее управление давно почти полностью осуществлялось самими заключенными. В каждом бараке были староста блока и несколько старших по помещениям. Рабочие команды подчинялись бригадирам и мастерам, а весь лагерь – лагерным старостам. Причем все они были из числа заключенных. Их действия контролировались начальником лагеря, начальниками блоков и начальниками отрядов. Это были обязательно эсэсовцы. Поначалу в лагере держали только политических заключенных. Потом с годами из провинции переполненных тюрем города стали привозить немало уголовных преступников. Эти группы отличались друг от друга цветом матерчатых треугольников, которые кроме номеров нашивались на одежду всех узников. Матерчатые уголки политических заключенных были красного цвета, уголовников – зеленого. Евреи носили еще желтый уголок, поэтому оба треугольника образовывали звезду Давида. 608-й натянул на спину пальто Либентеля и куртку Йозефа Бухера и пополз к бараку. Он ощутил большую усталость, чем обычно. Силы его были на исходе, казалось, земля под ним пошла ходуном. Он замер, закрыл глаза и набрал в легкие воздуха, чтобы чуточку передохнуть. В этот момент в городе завыли сирены. Поначалу их было только 2, а вскоре уже гудел весь расположенный внизу город. Сирены выли с крыши улиц, с башен и фабрик. Город распластался под солнцем, как парализованный зверь, который видит свою надвигающуюся смерть, но не способен от нее убежать. Сирены и паровые свистки пронзали небо, в котором все было тихо. 608-й мгновенно прижался к земле. При объявлении воздушной тревоги запрещалось выходить из бараков. Он мог бы вскочить и побежать, но для этого требовались силы, а их-то у него не было. К тому же до барака было достаточно далеко, Да и какой-нибудь новенький нервный охранник мог открыть по нему огонь. 608-й был похож на человека, замертво рухнувшего на месте. Такое случалось нередко и никого не удивляло. Воздушная тревога ведь продлится недолго. За последние месяцы ее объявляли в городе чуть ли не через день, причем ничего особенного не происходило. Самолеты пролетали мимо. Их целью были Ганновер и Берлин. Завыли и лагерные сирены. Некоторое время спустя, повторная воздушная тревога. Завывание то нарастало, то затихало, словно на гигантских граммофонах со скрежетом раскручивались бракованные пластинки. К городу приближались самолеты. 608-му и это было знакомо, но происходящее по ту сторону колючей проволоки его не касалось. Непосредственным противником был ближайший к нему пулеметчик, который в любой момент мог заметить, что 608-й жив. Он мучительно вздохнул. Спертый воздух под пальто казался ему черной ватой. Он лежал в очень неглубокой лощине, как в могиле, и постепенно уверовал в то, что это действительно его могила и что он никогда уже не сможет из нее выбраться, что это уже конец, и он останется здесь лежать и умрет наконец-то во власти последней слабости, с которой так долго боролся. Он попробовал было сопротивляться, но все бесполезно. Он еще острее ощутил странное смиренное предчувствие, которое распространялось в нем и вне его, словно все вдруг застыло в ожидании, и город, и воздух, и даже свет. Это как в первый момент солнечного затмения, когда в красках угадываются тускнеющий налет свинца и смутное представление о лишенном солнца мертвом мире, пустота, бездыханное ожидание. Еще раз пройдет смерть мимо или нет, а ведь ему была уготована другая судьба, на самом деле он был не человеком, а Гаулдом, что однажды очнулся в этом теле. Видимо, хозяин давно уже смирился со своей судьбой, и его личность банально самоуничтожилась, оставив обрывки воспоминаний и образов. Он даже по какой-то причине не мог прийти в другого носителя, это его стало еще больше угнетать, видимо, он был самым невезучим из своего рода. Он не может покинуть носителя, не понимает, почему он оказался тут и в чем он провинился. Зачем эти люди издеваются над ним, или же над его хозяином? Эсэсовцы говорят, что он еврей, значит, недостоин жизни. Для Гаулда подобные различия были дикими. Эти люди были идиотами. Самыми последними клиническими идиотами. И что самое паршивое, в эсэсовцах он видел себя и свой народ. Многие из них также издевались над людьми, пытали их, сгнаивая их на наквадоховых рудниках, заставляли биться гладиаторами, отдавали приказ расстреливать Бжефа. Раньше он видел эти воспоминания, окрашенные гордостью, за то, что гаулды творят с людьми. Сейчас же в нем господствует печаль и стыд, и его самым большим желанием было убить этих эсэсовцев, но даже гаулдовская регенерация не позволит ему нанести им хоть какой-то урон, все его силы выпил этот концлагерь, да и он просто боялся смерти. Не просто так он прожил так долго, в этом был смысл. Скоро подойдут войска американцев или англичан, они, может быть, освободят их, и он сможет жить. Удар был не сильным, но неожиданным. Он последовал с той стороны, которая по сравнению с любыми другими казалась ему наименее вероятной. 608-й ощутил этот удар как толчок прямо в живот глубоко из-под земли. Одновременно на завывание извне наложился высокий металлический стремительно нараставший свист. Он напоминал звуки сирены, вместе с тем резко отличался от них. 608-й не мог понять, что было раньше, удар из-под земли или свист с последующим разрывом. Но он точно знал, что ни того, ни другого раньше при авианалетах не было. Когда же это повторилось еще ближе и сильнее, над и под ним, ему сразу стало ясно, что это такое. Самолеты впервые не пролетели мимо. Они бомбили город. Вновь задрожала земля. 608-му показалось, что подземные резиновые дубинки обрушили на него всю свою мощь. Вдруг он полностью сбросил с себя оцепенение. Смертельная усталость развеялась, как дым в порыве ветра. Каждый толчок из-под земли отзывался в голове. Некоторое время он еще лежал неподвижно, затем приподнял пальто настолько, что смог разглядеть распластавшийся в долине город. Там, внизу, медленно и игриво представал его взор, условно устремленный ввысь вокзал. Он казался почти изящным, его золотой купол парил над деревьями городского парка и растворялся в их тени. Мощные взрывы, казалось, не имели к этому никакого отношения, все развивалось слишком медленно, и грохот зенитки растворялся в этом, как тявканье терьера в раскатистом лае огромного дога. При очередном мощном толчке закачалась одна из колоколен церкви СВ, Катарины. Она падала очень плавно, медленно раскалываясь на несколько кусков, словно все происходило в замедленной съемке. Теперь между домами, как грибы, вздымались фонтаны черного дыма. 608-й все еще не воспринимал, что вокруг творится разрушение. Ему казалось, что там, под ним, резвятся невидимые великаны. В незатронутых бомбами кварталах города, как и прежде, мирно поднимался дым из труб. В реке, как и прежде, отражались облака, а облачка от зенитных залпов окаймляли небо словно подушку, которая лопалась по всем швам, выбрасывая светло-серые пушистые хлопья. Одна бомба упала далеко за городской чертой в луга, примыкавшие к лагерю. До сознания 608-го все еще не доходило чувство страха, ведь все происходило слишком далеко от того узкого мира, известного только ему одному. Страх можно было испытывать тогда, когда горящей сигаретой прижигают глаза или мошонку, когда тебя неделями морит голодом в бункере, своего рода каменном гробу, в котором нельзя ни стоять, ни лежать, когда тебе отбивают почки на кобыле, когда попадаешь в застенок для пыток, что в левом крыле около ворот, когда предстаешь перед Штейнбриннером, Брейером или перед начальником лагеря Вебером. Но даже это все блекнет по сравнению с малым лагерем, в который он попал. Надо было спешно все забыть, чтобы найти в себе силы для продолжения жизни. Кроме того, за 10 лет существования концлагеря Берхерн пытки превратились в несколько утомительную рутину. Даже молодому идеалистически настроенному эсэсовцу со временем становилось скучно мучить скелеты. Когда поступали крепкие, способные на страдания новички, вспыхивал порой старый патриотический дух. Тогда по ночам снова доносилось знакомое завывание, а команды СС были чуточку оживленнее, как после сытного жаркого из свинины с картошкой и краснокочанной капустой. Внешне все лагеря на территории Германии в военные годы производили вполне гуманное впечатление. В основном в них умерщвляли людей газом, забивали насмерть и расстреливали или заставляли работать до изнеможения, до голодной смерти. То, что в крематории иногда сжигали и живых, объяснялось не столько злым умыслом, сколько переутомлением и тем, что некоторые скелеты уже давно утратили подвижность. Такое случалось и тогда, когда массовая ликвидация помогала быстро подготовить место для новых транспортов. Даже обречение неспособных работать на голодную смерть практиковалось в Берхерне без особых крайностей. В малом лагере все еще было что есть, и ветераны, такие, как 608-й, даже устанавливали рекорды долгожития. Бомбардировка вдруг закончилась. Только зенитка продолжала стрелять. 608-й выше приподнял пальто, чтобы видеть ближайшую сторожевую башню с пулеметом. На ней никого не было. Он посмотрел направо, потом налево. Но и там на башнях охранников не было видно. Команды СС спрятались в укрытии. Рядом с казармами у них были крепкие бомбоубежища. 608-й отбросил пальто и пополз в сторону колючей проволоки. Опираясь на локти, он стал разглядывать распластавшуюся долину. Город горел со всех сторон. То, что прежде производило умилительное впечатление, сейчас превратилось в жуткую реальность. Огонь и разрушение. Желтый и черный дым, как огромный моллюск уничтожения, поселился на улицах, пожирая дома. Город пронзали языки пламени. Мощный столб искр взметнулся у вокзала. По разрушенной колокольне церкви СВ Катарины, как серые молнии, взбегали огненные языки, а позади, как ни в чем не бывало, во всем своем золотом величии возвышалось солнце. Таинственным казалось, что, как и прежде, в голубизне и белизне светило яркое солнце и что вокруг спокойно и безучастно в его мягком свете грелись леса и поля, словно неведомая темная кара проклятия коснулась только этого города. 608-й, забыв все правила предосторожности, смотрел вниз. До сих пор он видел город только через колючую проволоку и никогда в нем не был. Но за лагерных 10 лет город стал для него чем-то большим. Поначалу город был для него почти символом невыносимой утраты свободы. День за днем 608-й взирал сверху вниз на город с его беззаботной жизнью, когда сам, в результате особого обращения начальника лагеря Вебера, едва мог ползать. Он разглядывал город с его церквами и домами, когда сам, с вывернутыми руками, раскачивался на кресте. Он видел город с его белыми баржами на реке и мчавшимися навстречу весне автомобилями, в то время как сам из-за отбитых почек мочился кровью. Когда он рассматривал город, ему жгло глаза. Было пыткой все это видеть из-за проволоки, пыткой, которая добавлялась ко всем прочим в лагере. И тогда он возненавидел этот город. Время шло, но там ничего не менялось, несмотря на все происходившее здесь, наверху. Изо дня в день поднимался дымок из кухонных печей, обладателей которых нисколько не интересовал дым печей крематориев. На спортивных площадках и в парках города царило радостное возбуждение, в то время как сотни загнанных до смерти людей испускали последний вздох на лагерной танцплощадке. Толпы радостных в предчувствии отдыха людей каждое лето отправлялись из города в леса, в то время как колонны заключенных тащили на себе из каменоломен тела умерших и убитых. Он ненавидел этот город, ибо считал, что он и другие узники навсегда забыты им. Как эти люди забыли заветы своего бога, превратившись в зверей, которые напрочь забыли или даже исказили понятие гуманности, что сами же и придумали. Если быть честным, он ненавидел этот народ, что отвернулось от человека, чей отец и защищал его на полях Великой войны, приметка автора, Первая мировая, а этот жалкий народ отплатил его сыну лагерем. Они как заведенные автоматроны слушали этого усатого хрена, который уничтожил их страну, правда перед этим возродив. Гаут не знал, как к этому относиться. Он, возможно, умрет здесь, и все его философские размышления никому не интересны. Но если бы он мог прожить жизнь еще раз, с этими знаниями, эх, наконец стала угасать и эта ненависть. Борьба за корку хлеба заслонила все остальное, в том числе и осознание того, что ненависть и воспоминания в той же мере, что и боль, способны разрушить надломленное «я». 608 научился замыкаться в себе, забываться и ни о чем больше не думать, кроме как просто о выживании. Равнодушный неизменный образ города обернулся лишь мрачным символом неизменности и его собственной судьбы. Теперь этот город горел. Он чувствовал, как у него дрожали руки. Он пытался подавить это ощущение, но не смог. Оно даже усилилось. Вдруг все в нем стало аморфным и бессвязным. От боли раскалывалась голова. Казалось, что она полая и кто-то изо всех сил колотит по ней изнутри. Он закрыл глаза. Он не хотел этого. Он не хотел в себе новых ощущений. Он растоптал и похоронил все надежды. Его руки скользнули на землю, и он опустил лицо на ладони. Город его больше не интересовал. Ему хотелось, чтобы солнечные лучи спокойно падали на грязный пергамент кожи, который обтягивал его череп. Он хотел дышать, давить в шее и ни о чем не думать, как уже давно делал это прежде. Но он никак не мог с собой совладать. Дрожь не проходила. Он перевернулся на спину и вытянулся. Над ним распростерлось небо с облачками от зениток. Они быстро рассеивались, и ветер разгонял их. Некоторое время он пролежал в таком состоянии, но потом и эта поза стала ему невмоготу. Небо превратилось в бело-голубую пропасть, в которую, казалось, он норовил слететь. Он повернулся и приподнялся. Он не смотрел больше на город, а смотрел на лагерь. Он впервые разглядывал его, словно ждал оттуда помощи. Бараки, как и прежде, дремали под солнцем. На танцплощадке все еще раскачивались четверо на крестах. Шарфюрер Брейер исчез, но из трубы крематория продолжал валить дым. Правда, не такой густой, как раньше. Наверное, сжигали детей или дали команду прекратить работу. Гаулды раса каннибалов, но во все времена те же люди, табуировали убийство детей, для них это было худшим видом преступлений. Но эти существа превратились в зверей. Они мнили себя сверхлюдьми, размышляли об Одине, в особенности те, кто ударился в скандинавскую историю. Знали бы, как к ним бы относились асгарды, не были бы такими уверенными. Асгарды бы их не просто презирали, они скорее всего их просто поместили бы в карантин, всю планету за те чудовищные зверства, что устроили эти сверхлюди. 608 заставил себя внимательно наблюдать за всем происходящим. Это был его мир. Этот мир неумолимо продолжал существовать и без остатка владеть им. Происходившие там, по ту сторону колючей проволоки, 608-го нисколько не касалось. В этот момент умолкла зенитка. Ему показалось, что лопнула покрышка, и из нее с шумом вырвался воздух. На мгновение померещилось, что все было, как во сне, и только теперь все происходит наяву. Резким движением он повернулся. Нет, ничего не пригрезилось. Город оставался на своем месте и горел. Вокруг были черные дымы и разрушения, и все это имело к нему некоторое отношение. Он не мог больше разобрать, куда попала бомба. Он видел только дым и огонь, все остальное расплылось. Впрочем, какое это имело значение? Ведь город горел, город, который казался неизменным, неизменным и несокрушимым, как лагерь. 608 вздрогнул. Вдруг почудилось, что сзади на него направлены все пулеметы со всех сторожевых вышек лагеря, но ничего не произошло. На башнях пусто, безлюдно и на улицах лагеря. От этого ему не стало спокойнее, дикий страх вцепился в него мертвой хваткой и резко встряхнул. Он не хотел умирать. Теперь, именно теперь, он торопливо схватил свои одежки и пополз обратно, завернув себя в пальто Либентеля. Он стонал и ругался, протаскивая пальто из-под своих коленей. 608-й продолжал ползти к бараку, торопливо, в каком-то возбужденном замешательстве, словно старался убежать еще от чего-то, кроме смерти. В 22-м бараке было два крыла, и в каждом по старости. Ветераны ютились во второй секции второго крыла. Это была самая узкая и сырая часть, но их это совсем не волновало. Главным было то, что они здесь все вместе. Это придавало каждому силы. Смерть считалась такой же инфекцией, как тиф, а в одиночку при всеобщем море, хочешь того или нет, и подыхать легче. Вместе проще было сопротивляться невзгодам. Если у кого-то опускались руки, товарищи помогали ему выстоять. Ветераны в малом лагере жили дольше потому, что у них было больше еды, они продолжали жить, так как сумели сохранить отчаянную толику сопротивляемости. В ветеранском углу сейчас жило 134 скелета, хотя площадь была рассчитана на 40. Кровати из досок, по 4 яруса в высоту, голые или со старой гнилой подстилкой. Было лишь несколько грязных одеял, за которые, когда умирал их обладатель, разгоралась ожесточенная борьба. На каждой кровати лежало не меньше 3-4 человек. Даже для скелетов это было слишком тесно, ибо плечевые и тазовые кости не усыхали. Даже с регенерацией Гаулда тут было сложно выжить, а все реакции извращаются. Спать приходилось лежа на боку, как сельдь в бочке, а счастливчик, у которого умирал сосед, мог одну ночь провести нормально выспавшись, лежа на спине, до того момента, как не придет пополнение. Извращенное даже для гаулдов мировоззрение, извращенное до такой степени, что иногда не понимаешь, человек ты или нет. Хотя именно тут гаулд испытал то, чего, наверное, не испытывал бы никогда за всю свою жизнь гаулда, товарищество. Товарищество, когда даже умирающий думает о тебе, когда предлагает вырвать свою золотую коронку, чтоб вы смогли купить немного еды. Это поможет продержаться еще немного. И одновременная полная опустошенность человека, моральная и физическая. Он уже ничему не удивлялся. Тут, пробираясь к бараку, он увидел на земле пистолет. И забытое уже когда-то давно чувство удивления подняло свою голову. Немцы не были никогда разгильдяями, они методично записывали все свое снаряжение. Да что там, если у человека была при приеме в лагерь была зафиксирована золотая коронка, то когда его обирают перед сжиганием, она должна у него быть. В противном случае на целый барак накладывается штраф, пока эта коронка не будет найдена. А тут пистолет, это не может быть, вообще не может быть. Трясущимися пальцами 608-й взял указанный предмет, руки тряслись так, как никогда от возбуждения. Но тяжесть пистолета подтверждала, что это действительно пистолет. Оружие убийства, изобретенное человечеством, не такое эффективное, как посохи Джаффа или Зеты, но все же эффективное. Даже в чем-то желанное, мечта, чтоб тебя расстреляли, была одной из самых приоритетных в лагере. Он вынул магазин и проверил, есть ли там патроны. Были. До затуманенного мозга начало доходить, что это шанс. Шанс непонятно на что. Еще несколько минут назад он мечтал о выживании, но теперь у него в руках было оружие. Вряд ли он сможет убить много. Одного, может, двух, но тогда в таком случае всех в его бараке казнят. Возможно, перед этим запытав, но так он покажет, что люди здесь не сдались. Отомстить за испорченную жизнь, за 10 лет ада, по сравнению с которой нету, это просто курорт. На нету, ты хотя бы достаточно быстро умрешь, а тут постоянное существование на грани, это настоящая пытка. Он мог бы застрелиться. Да, стоит оставить один патрон для себя, потому что если он выживет после покушения на какого-то немца, то ему покажут, что такое ад. «Карл, скорее я должен проверить свою семью», — крикнул голос, который 608-й узнал бы откуда-то угодно, комендант лагеря. Его водитель готовил машину, чтоб ехать в город. Кажется, сама судьба дает ему шанс, его друзья и знакомые погибнут скорее всего, но они и так в малом лагере, и жить им остается не так много. Так что это имело очень мало значения. Нужно просто пересилить себя и просто решиться. Что Гаулт и сделал. Он передернул затвор и снял пистолет с предохранителя. Теперь пути назад нет. Лучше уж достойная смерть, чем такое существование. Невольно Гаулт задумался о том, как бы поступили Джаффа на его месте. Он знал, что у Баала есть рудники, где держат пленных Джаффа, что не захотели предавать своих хозяев, и что они мрут там как мухи. Как бы сейчас Джаффа поступил на его месте? П.Ф. Ответ очевиден. Джаффа не трусы. Тщательно прицелившись, Гаулт нажал на спусковой крючок. Бах! Произошел выстрел, отдача чуть не выбила из ослабевших рук пистолет, гильза вылетела и послышался звон стекла, а также вскрик коменданта, когда голова его водителя разлетелась на фрагменты. Собирая последние силы, он кинулся к машине. Он видел расширившиеся в ужасе глаза коменданта. «Сдохни, тварь!» Он всадил в голову коменданта несколько пуль. Он уже слышал, как ревела тревога в ответ на выстрелы, и как сюда бежали несколько солдат. Пара эсэсовцев в него прицелились, но в этом уже не было нужды. Он приставил пистолет под подбородок и нажал спусковой крючок. Бахнул выстрел, это было последнее, что он почувствовал. Наконец-то забвение. «И долго ты будешь лежать?» – задал кто-то вопрос. 608-й так этому удивился, что открыл глаза и уставился на человека, что сидел над ним. Оглянувшись затравленным взглядом, он не увидел ничего, кроме белой комнаты. Полностью белой комнаты. «Ты бог?» – спросил Гаут. «Нет». «Дьявол?» «Нет». «Я Михаил». «Архангел?» Мужчина отрицательно помахал головой. «Я твой сородич. Я Гаут». У 608-го все похолодело. Он знал, насколько его сородичи могут быть жестоки. Но стоп, было что-то необычное в нем. «Я не чувствую тебя». «Конечно, ведь я нахожусь вообще в другой части комплекса». Мужчина усмехнулся искренней улыбкой, которую он часто видел у своих товарищей, которые даже в лагере находили что-то смешное. «Все это время ты провел в симуляции, что призвано перевоспитать Гаулда и сделать из него нормального разумного. Пережитый тобой опыт взят у выжившего в этом лагере человека. Финальное испытание было спроектировано специально, чтобы проверить, что ты выберешь. Оно несколько топорное, но эффективное. Поздравляю тебя, ты его прошел». Слова сородича доносились как сквозь вату, и когда спустя 5 минут он понял, что ему сказали: «Я убью тебя», 608-й кинулся на него, но между ними возникло стекло, об которое стукнулся узник концлагеря. «Ты такой же Гаулд, как я. Я вижу потенциал в моем виде, но они должны пройти через перековку, в противном случае они будут истреблены. Вспомни все воспоминания, что у тебя есть, младший, скажи, чем ты отличался от коменданта, что убил, и попробуй ответить на вопрос, кто ты?» Майкл щелкнул пальцами, и он оказался в очень комфортабельном доме, о котором даже не смел мечтать. Системные лорды, конечно, покривят носом от недостаточного убранства, но ему было в самый раз. Из другой комнаты раздался плач. 608-й пошел туда и обнаружил женщину, что плакала. Услышав его шаги, она подняла глаза и посмотрела на него. «Кто ты? Ты тот демон, что принял новый облик?» «Нет, я тоже». Он даже не знал, как это сказать. Вся жизнь в лагере была симуляцией. Все его друзья были тенью прошлого. Вся его боль, боль его друзей тоже были лишь тенью прошлого, и он не знал, как на это назвать. «А, понятно, значит, я не одна такая. Похоже, ты мой брат. Помнишь, как кто-то нас оглушил, когда мы были еще в бассейне? Похоже, нас много, и это просто симуляция для нас». Да, это было логично, но ему было трудно говорить, очень трудно, все же все это шокирует. Вся жизнь была обманом, и вот он в очередной симуляции. Вряд ли бы это сработало со старшими. Продолжала говорить девушка, но мы никогда не были в контакте с человеком, поэтому приняли иллюзию за реальность, приняли боль за реальность, приняли людей за реальность. Боже, я помню, как мою дочь расстреляли у меня на глазах, то есть, дочь хозяйки, но боль была такой же, будь ты проклят, чудовище. Похоже, у девушки была истерика, он такое часто видел, и даже не знал, как поступить в таких случаях. Ведь весь его опыт говорил о том, что нужно дать такому человеку по зубам, однако в этот раз перед ним девушка, и хоть он осознавал, что это такой же Гаулд, как и он сам, просто с внешностью человеческой женщины, ничего не мог поделать со своими приобретенными правилами. «Я не знаю, честно, я буквально минут 10 назад убил эсэсовца, думая, что совершаю единственное доброе дело в жизни, а потом застрелился, а потом все, что составляло мой мир, рухнуло, и кажется, во мне не осталось даже ненависти. Я смотрел на этих дураков и искренне смеялся, в особенности над предположением Джексона, хотя это не помешало мне отправить кодированный сигнал на Землю, с информацией, что присутствие Гаулдов на планете раскрыто, поэтому стоит увеличить степень осторожности, стоит написать какой-то гаулдовский вирус и поместить такое же передающее устройство в агентство информации, полезно будет, заодно и контролировать расследование. Это будет очень ироничным. Вот чем предстоит научиться человечеству, веря в собственные силы, сказал я Цири, которая стояла у меня за спиной и тоже смотрела видео. Ведь истина лежит в том, что его предположения ложны, и он просто боится принять ответственность за свою власть, за свои достижения, что обеспечили ему определенное место. А ведь он гениальный ученый, однако скованный страхом. Они желают, чтоб их контролировали, но и не желают этого, парадокс. А что им еще думать? Ты для них как божество, они не понимают ни твоих мотивов, ни твоих целей. Ты существо без истории, а это пугает всех. Но ты не понимаешь, как я тебя нашел, откуда узнала про Кларуштаунас, но отношения не поменяла. Почему? Потому что мы давно победили страх неизведанного, ответила Цера. Мы верим в познание мира через логику и эксперимент. Понять, кто ты, я могу со временем, и мне незачем делать поспешных выводов. Ха-ха-ха. Смеялся я искренне и несколько нервно. Знаешь, у землян, точнее у англичан, есть отличная игра, вокруг которой родилась книжная вселенная, называется Warhammer 40 000. В ней события идут в 40 тысячелетий, как человечество противостоит всем ужасам вселенной. Одними из самых противоречивых участников вечной войны являются легионеры 20-го легиона Космодесанта, альфа-легионеры. Их путь – это путь скрытности и диверсий. Даже они сами не знают, кому верны. В одних случаях они могут служить Империуму, в других – его врагам. Это не переменчивая верность, это план, который рассчитан на тысячелетия. Все мы короли и все мы пешки. Это так иронично. Тайны, скрытые за другими тайнами, постоянный обман, ожидания и так далее. Я предусмотрел, что кто-то обнаружит, что Сет был Гаулдом, но не ожидал, что это сделает археолог. Но даю руку на отсечение, хватит парочку словесных намеков, и он усомнится в себе, и припишет это моему плану, а не своим блестящим аналитическим навыкам. Это так печально. Что ты будешь делать с Гаулдами? Они тебя ненавидят. Решила сменить тему девушка.